Раздел 32. Прочитает эту речь и Петя, узнает и о директиве, повелевающей расстреливать любого. Он стал было казнить себя, да одумался. Расстрелов этих уже не избежать, они как закаты и восходы солнца. Не завались он по пьяной лавочке к тупице, окажись девки из спецназа порасторопнее и поглазастее, болтун с генсеком открыли бы точно такую пальбу по своим согражданам, подменив в директиве компартию сообществом другой идейной закваски, заодно поставив к стенке тысячи офицеров и генералов, виновных в том, что воинское звание их выше подполковника. А потом болтун возвысит себя до маршала, и придется ему поднимать звание преданных офицеров до бригадных генералов. И для чего вообще эта заварушка затевалась? Тайна за семью печатями. Зато зреет догадка. Да провалитесь вы к черту с вашими азиатскими бреднями. Нет в них ничего святого. Страшно далеки они от земли русской и тех немногих, что дороги. А они, твоя жена Глаша, твои дети Ната и Саша, дед их Андрей Васильевич, да женщины из полицейского управления, объятия которой сохраняются твоим телом, а губы помнят ее прощальный поцелуй.